Отсутствие цели. То же самое относится и к сидячей медитации. Мы сидим, просто наслаждаясь своим сидением. Мы не сидим для того, чтобы достичь какой-то цели. Это очень важно. Каждый момент сидячей медитации возвращает нас к жизни, и мы должны сидеть так, чтобы наслаждаться все время, пока мы сидим. Едим ли мы мандарин, пьем ли мы чай, гуляем ли в медитации, мы должны делать это с отсутствием цели. Часто мы говорим себе: «Не сиди просто так, делай что-нибудь». Но когда мы практикуем осознанность, мы обнаруживаем нечто необыкновенное. Мы открываем, что противоположный подход полезнее. Прекрати что-либо делать, просто сиди. Мы должны учиться останавливаться время от времени, чтобы видеть яснее. Во-первых, остановка может выглядеть как сопротивление современной жизни, но это не так. Это не просто реакция, это способ жизни. Выживание человечества зависит от нашей способности останавливать спешку. У нас есть более 50 миллионов ядерных бомб, и мы все еще не можем прекратить делать новые. Остановиться значит не только остановить негативное, но позволить произойти позитивному исцелению. Это цель нашей практики – не избегать жизни, а чувствовать и демонстрировать, что счастье в жизни возможно прямо сейчас и в будущем тоже. Фундамент счастья – осознанность. Основное условие для того, чтобы быть счастливым – это сознательное бытие в счастье. Если мы не осознаем, что мы счастливы, мы несчастливы на самом деле. Когда у нас болит зуб, мы знаем, как чудесно, когда он не болит. Но когда у нас не болит зуб, мы все еще несчастливы. Отсутствие зубной боли очень приятно. Существует много вещей, которые могут принести радость, но если мы не практикуем осознанность, мы не ценим их. Когда мы практикуем осознанность, мы начинаем любить эти вещи и учимся, как защищать их. Заботясь о настоящем, мы заботимся о будущем. Работа для мирного будущего – это работа для мирного настоящего. На Западе все очень ориентированы на достижение цели. Мы знаем, куда мы хотим идти, и мы очень сконцентрированы на том, чтобы достичь этого. Может быть, это полезно, но часто мы забываем радоваться в случае поражения. В буддизме есть слово, которое означает «отсутствие желания» или «отсутствие цели». Идея состоит в том, что вы не ставите что-то перед собой и не бежите потом за этим, потому что все уже есть здесь, внутри вас. Во время медитации и хождения мы не пытаемся куда-либо прийти. Мы просто делаем спокойные, счастливые шаги. Если мы будем думать о будущем, о том, что бы мы хотели осуществить, мы потеряем наши шаги.